Анетта и не думала винить в ней чью-то злую волю, чьи-то козни, ни на кого не возлагала ответственности. Она не знала, что такое эта война. Она знала, что такое война вообще. Бои и совещания протекали вдали от нее. Она не могла разглядеть морду зверя, но ощущала на своем лице его отравленное дыхание. Более чем когда-либо война представала перед ней как явление природы, разложение не менее естественно, чем органическое соединение, но явление патологическое, вроде духовной заразы. Обычно никто не выставляет на показ свою болезнь, а эту выставляют, точно святые дары. Ее украшают фразами об идеале и боге, как мясник украшает говяжьи туши позолоченными бумажными цветами. Любая из этих идей, даже самых искренних, была не свободна от фальши, от низкопоклонства перед чудовищем, заражавшим их проказой. Анетта узнавала ее симптомы в себе самой. Она горела той же страстью к убийству и жертвоприношению, всем тем, что не признает сердце и чувства, но что окружает сиянием ореола лицемерный разум. Ее ночи были заполнены тяжелой и преступной жизнью сновидений. Но, может быть, Анетта, если бы дело шло только о ней, и не боролась бы с этим ядом, ведь он отравлял ее наравне со всеми другими. Ей причиталась некая доля его, как и доля опасности. Зачем же ей устраняться? Она переносила бы его высокомерно, с отвращением, запрещая себе лишь одно — прибегать к румянам. Она уступила бы, если бы не видела его ужасающего действия на того, кто был ей дороже света очей. Эта болезнь захватила и Марка. Гораздо сильнее, чем взрослых, так как его организм был менее защищен. Ничто из того, что совершалось в доме и за его стенами, не укрывалось от Марка. Его глаза и уши, его обоняние, все его тело, как резонатор, ловило нервные токи, исходившие от этих насыщенных электричеством душ. Он был одарен беспокойным, более зрелым, чем его ум, и инстинктом, помогавшим ему угадывать смутные драмы совести. Раньше других он прозрел судьбу своих двух соседей, брата и сестры, сквозь обволакивавшую их черную тучу, прозрел до конца, хотя и не все понимал. Он почуял перемену в Кларисе Шардоне задолго до того, как о ней узнала мать. Она-то все еще думала, что Клариса в отчаянии от разлуки с мужем, а Марк уже заметил, что птица линяет и облекается в новые перья. Он следил за ней через стену. Стоило ей выйти за дверь, и он уже спешил на лестницу, чтобы вдохнуть струившийся от нее запах мускуса. Он подмечал малейшие перемены в ее одежде, во все ее повадки. Будь он ее мужем или любовником, он не уделял бы ей больше внимания. Не то чтобы он любил ее, но Марка мучило любопытство, далеко не невинное. Эти души, эти тела женщин, подсмотреть бы, что делается внутри. Он угадал ее виновность еще раньше, чем она провинилась. От этого влечения к ней стало еще сильнее. Ему хотелось всюду следовать за ней. Нет, проникнуть в ее душу, что происходит под этой грудью. Узнать ее желания, ее тайный трепет, ее запретные мысли. Его чувства только еще формировались. Юноша он или девушка? И он еще не постигал смысла своего влечения к девушке. Хочет ли он быть таким, как она, или хочет обладать ею? Как-то вечером, было уже довольно поздно, Марк возвращался с матерью домой. На скудно освещенной улице он заметил два блестящих зрачка, или они померещились ему? Прошла Кларисса в сопровождении мужчины. У Марка вырвался возглас удивления. «А?» И он опустил глаза из непонятного ему самому чувства стыдливости. «Пусть Кларисса не знает, что он видел ее». Анетта, расслышавшая его возглас, осведомилась, чем он вызван. Марк поспешил отвлечь ее внимание. Ему казалось в ту минуту, что его долг охранять Кларису, но после он упрекал себя за то, что не разглядел как следует, она ли это. Теперь он уже не был уверен. Он пожирал ее глазами. Ее? Нет, неведомую. Это наваждение преследовало его по ночам. Оно сочилось из всех пор этого дома, из атмосферы этого города, отравленного войной. Из горячей земли, накрытой добела раскаленным грозовым небом, ожидание, тревога, скука, траур, смерть разжигали страстные желания. Кларисса была не единственной среди этих душ, оказавшихся во власти наваждения. Дочь Перре не бывает дома. Нет отца, который берег бы ее от браконьеров. А мать, поймав дочь, не нашла ничего лучшего, как раскричаться и выставить ее за дверь.